Особняк и доходный дом Перцовой. 1905-1907 годы. Автор фасада Сергей Малютин, архитектор Николай Жуков. В последней трети XIX века российские архитекторы много думали о том, как создать национальную архитектуру. В эпоху эклектики, предшествовавшую модерну, ответ чаще всего находили в стилизации под храмы и палаты XVII века. Так, скажем, устроено здание исторического музея на Красной площади или особняк игумнова на Якиманке, резиденция французского посла. При этом элементы средневекового зодчества копировались почти буквально. Архитекторы модерна в поисках монументальной простоты обратились к древним памятникам Новгорода и Пскова. Кроме того, стремясь создать новый стиль, они не копировали, но художественно перерабатывали элементы средневекового или народного зодчества. Дом по заказу инженера путей сообщения Петра Перцова построен по эскизам художника Сергея Малютина. В 1890-е годы он был художником частной оперы Саввы Мамонтова, а в самом начале нового века создал, пожалуй, самые сказочные произведения русского модерна – избу-читальню «Теремок» и храм Святого Духа в имении еще одной важной меценатки эпохи модерна – княгини Тенишевой в Смоленской области. Кстати, Сергею Малютину приписывается и изобретение всем известной куклы-матрешки. В доме Перцовой формально дом принадлежал жене Петра Перцова Зинаиде Алексеевне. Малютин вновь воплотил принцип художественной переработки русской старины. Здание занимает протяженный участок вдоль всего квартала, но художник дробит фасад на множество разных, как бы отдельных, создает сложный силуэт кровли, вызывая у нас ощущение не единого дома, а целого средневекового или, может быть, сказочного квартала. Так выглядят русские города на иллюстрациях Ивана Билибина и художественных реконструкциях Аполлинария Васнецова. Фасады обильно украшены изразцами или майоликой, глазурованной керамической плиткой. Это, на первый взгляд, привет русской храмовой архитектуре XVII века. Но сюжеты панно необычные, в них много народного, языческого. Подъезды охраняют жар-птицы или птица-сирен с девичьим лицом. Дымоход выполнен в виде огромной майоликовой совы. А еще тут можно встретить зайцев, рыб, причудливые цветы, ягоды и даже драконов. На многих панно изображено солнце, важнейший символ для всей древней культуры. Самое заметное панно выходит на Москву-реку. На нем под лучами солнца сошлись в схватке бык и медведь, символизируя противоборство человеческого мира и мира природы, света и тьмы, жизни и смерти. Сегодня в здании находится Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса МИД России. В интерьерах сохранились оригинальная входная группа и ограждение лестницы.